стройный, потому что счастливый. В нашем понимании стройность и счастье неразделимы. Счастливый да будет стройным, а несчастный – толстым или худым. В стране толстых и в стране стройных свои представления о счастье. Толстые думают, что счастье зарабатывают или заслуживают. Есть труд, есть вознаграждение. Кто не работает, тот не ест. Поэтому больше трудись, больше получай и будь счастлив. Однако это не счастье, скорее участь, загнанность в какую-то колею. Поработал, наработал, уработал. Вот и жизнь прошла. Добровольное крепостное право получается. Где же здесь счастье? Давайте лучше в стране стройных счастье поищем. В стране толстых счастье является наградой за добродетель. Его нужно заработать или заслужить. В стране стройных счастье – это и есть сама добродетель. Счастье для стройного человека в такой же мере естественно, как дыхание. Мы хотим предложить вам всего лишь один рецепт счастья и стройности. Вчувствуйтесь. Сначала я, потом другие. Каково? Другими здесь выступают не только случайные знакомые, но и муж, и родители, и, простите уж за кощунство, дети. Если вы начинаете думать, будто счастье лишь награда за помощь кому-то, то, пожелав счастья себе, вы испытаете чувство вины. А как же другие люди, как мои близкие, о которых я не забочусь, заботясь о себе? Это наигрубейшая ошибка. Эгоизм и альтруизм неразделимы. Вашим близким нужен рядом счастливый и сильный в своем счастье человек, способный на бескорыстную помощь. Неистово заботясь о других, восполняя отданное другим людям избытком еды, вы верили, что следуете вполне благородным идеалам. Даже гордились, не понимая, что самопожертвование – это сродни самоубийству. Нет такой обязанности – делать незначительное добро другим за счет большего вреда для себя. –